Но когда корабль пиратов прибыл на место встречи, то Хапира из клана Баргу ожидала весьма интересная ситуация. Эта девчонка, пилот, на которую у пиратов были большие планы, сумела избежать ловушки, и на своем собственном моските сбежала в астероидный пояс. Когда пиратский крейсер вошел в звездную систему, то все офицеры, находящиеся на мостике тяжелого крейсера Гараков, с нескрываемым удивлением наблюдали за тем фактом, что происходит возле астероидного пояса, где корабль наемников старательно пытался выковырить из каменного крошева спрятавшийся там москит. Судя по всему, девчонка оказалась с норовом, так как наемники уже понесли довольно серьезные потери. Пираты же могли только посмеиваться, так как они понимали, что в данной ситуации все предсказуемо. Если уж пилот пошел на подобное, то его вытащить из астероидного поля будет очень сложно. Тем более, что он сейчас в более выгодном положении. Это он там охотник, а не беглец. Естественно, что капитан пиратов сразу почувствовал выгоду от сложившейся ситуации. И все из-за того, что ему теперь не нужно отдавать наемникам остаток платежа за раба. Да и информацию бесплатно отдавать не стоит. Ведь этот разумный теперь и сам должен понимать главную проблему случившегося с ним казуса. Он совершил ошибку и не предусмотрел подобного бегства пилота. Надо было ее упаковать еще в тот момент, когда эта девчонка не понимала, что ее ждет. Например, когда корабль был в гиперпространстве. Куда бы она там делась с корабля? Любой объект, который покинет борт корабля в момент прохода корабля через гиперпространство, тут же будет уничтожен самим гиперпространством. Однако, наемник сглупил и решил устроить охоту именно уже на территории, которая была свободной для полетов. Свободно и насказательно. По крайней мере, пилот штурмовика уже доказала своими действиями, что она может неприятно удивить даже в такой ситуации. И пираты были бы не против обзавестись таким рабом. Основная сложность ситуации сейчас как раз и заключалась в том, чтобы эту девчонку поймать живой и невредимой. Естественно, что пираты после случившегося платить не собирались. Наемники сами заплатят. И возможно им даже придется вернуть предоплату. А что, пираты в своем праве. Тут уж ничего не поделаешь. Когда в эту промежуточную звездную систему вошел новый корабль, пираты очень сильно удивились. Ведь в данном случае, на территории пиратского клана появилась неожиданная добыча, которую не учитывать было нельзя. Огромный корабль, издали похожий на шахтерскую матку, ввалился в звездную систему так, будто он здесь хозяин. Причем он явно шел без какой-либо явной защиты. Единственное, о чем переживали сейчас пираты, это только о том, чтобы этот корабль не позвал никого на помощь. А это было возможно, с учетом того, что на борту такого гиганта мог быть одноразовый гиперпередатчик. Само по себе это устройство тоже стоило достаточно дорого. Однако, сам корабль мог стоить невероятно больших средств. Ведь это довольно ценный юнит, имеющий возможность добывать ресурсы в астероидных полях, полностью самодостаточный. Он добывает различные ресурсы вплоть даже до топлива из газовых гигантов. Дело в том, что в атмосфере газовых гигантов было то самое вещество, сгущая которое можно было создать своеобразный вид топлива для гипердвигателей. Вы знаете, почему пираты не могли создать для себя полноценного государства? Вот именно из-за таких недостатков. У них не было возможности как производить оружие, так и добывать ресурсы в виде того же самого топлива. А тут такое счастье идет прямо в руки. Старый Гарак сразу же просчитал примерно свою выгоду. Даже если придется делиться с наемником, демоны задери, можно отдать ему и информацию про пирата-одиночку. Но все равно выгода будет баснословная. Клан явно выкупит подобное сокровище. И можно будет в конце концов приобрести себе хороший корабль. Правда, придется переплатить посредникам. Пираты не могут ничего приобретать на территории Содружества. Но даже в этом случае он может купить корабль-товар более тяжелого класса, или же даже линкор. Бывало и такое. В первую очередь, когда капитан думал о кораблях, которые бы хотел, Хапир сразу же вспоминал про корабли Республики Хагдан. Эти корабли были не только современными и довольно удобными в виду своих боевых возможностей и вооружения, но ко всему прочему эти корабли буквально дышали роскошью. Даже простой крейсер Республики выглядел так, как не выглядит изнутри линкор его народа. Что поделаешь, но у его народа таких средств и ресурсов нет, как в той же в Республике Хагдан, чем те нагло и пользовались. Но теперь у него есть все возможности, ведь наемник под видом защиты территории от пиратов, откровенно и недвусмысленно направился в сторону этой шахтерской матки, которую намеревался сейчас захватить пират. Именно пират, а никак не этот наемник. Пират своей добычей делиться с ним не собирался, так как сам прекрасно понимал, что если будет нужно, то Хапир сам с удовольствием перережет всех этих наемников. Возможно, глава клана и будет немного недоволен, но богатство, которое сулила такая добыча, буквально застилало глаза капитану пиратского крейсера, тем более, что их корабли были примерно равны по силам. Хотя тяжелый крейсер его народа был длиннее на метров 100 своего оппонента и своим размером превосходил противника, но вооружение у них было примерно одинаковым, артиллерийское, но у пиратов было одно новшество, которого, возможно, нет у наемников. Недавно они поменяли одну башню главного калибра. Откладывая деньги, капитан пиратского крейсера сумел сэкономить и накопил достаточно средств, чтобы установить себе на башню главного калибра вооружение четвертого поколения империи работорговцев с линейного крейсера. Теперь эта башня могла стрелять быстрее, точнее, и представляла из себя большую угрозу, чем даже две башни третьего поколения с тяжелого крейсера. Благодаря этому можно было сказать, что на его корабле стало на одну башню орудий больше, но наемники об этом знать не должны. Скорее всего, они представляют себе тот факт, что корабль их потенциального противника имеет стандартное вооружение. Глупцы, вы там осмотритесь, и если поймете, что наемники малочисленные, вырежьте их ко всем демонам. Заканчивал он инструктаж командира абордажной команды, который должен был отправиться на помощь наемникам, чтобы захватить шахтерскую матку. Если мы сами возьмем себе этот корабль, в клане нас примут с распростертыми объятиями. Глава клана ничего нам не сможет предъявить. Поэтому как следует позаботьтесь о том, чтобы мы не потеряли ни одного кредита. Надеюсь, пояснять, почему я так хочу, вам не нужно. Командир абордажной команды просто кивнул, выслушав своего начальника. Вот за что Хапир любил этого разумного, так это за его молчаливость и лаконичность. Он как никто другой понимал желания и чаяния своего капитана. Тем более, что при таком захвате доли абордажников будут просто невероятно огромные по своей величине и ценности. И не понимать этого он сам тоже не может. Поэтому даже не стоит лишний раз и говорить о чем-либо. Получилось. С нескрываемым облегчением рассмеялся капитан пиратов, когда корабль наемников не просто выслал челноки, чтобы высадить десант на борт этой шахтерской матки, но даже и пристыковался к борту этого огромного корабля. Других подробностей Хапир просто не видел, и поэтому не мог ничего поделать. Но как только произошла эта стыковка, наступило время действовать, и ему нельзя упускать такой возможности. Он тут же приказал кораблю начать движение. Нужно было выдвинуться, напасть на шахтерскую матку. Таким образом, капитан пиратов отвлек бы внимание членов экипажа этого огромного корабля от действий наемников и дал бы им возможность действовать более эффективно. Но каждый такой момент риска, он в конце концов потом припомнит наемникам. Ведь если рядом с шахтерской маткой сейчас мог бы быть какой-нибудь корабль поддержки, то пираты будут перед ними словно на ладони, а этого капитану пиратского корабля ой как не хотелось. Его корабль медленно, но уверенно начал выходить из своего убежища. Хапир сам прекрасно понимал, что в данном случае нельзя терять ни секунды. Нельзя было оставлять все на откуп наемникам, которые наверняка сейчас постараются подмять трофей под себя. Ведь они не могут не понимать того, что такой трофей стоит очень дорого. Огромное количество денег. Даже по примерным подсчетам, шахтерская матка может стоить. «Капитан, к нам идут москиты. Легкие москиты!» — удивленно вскрикнул офицер по системам наблюдения и, повернувшись к своему командиру, коротко пожал плечами. «Два звена легких москитов приближаются на большой скорости. Наемникам делать что ли нечего?» Удивленный капитан пиратов не успел ничего ответить, как шесть юрких и шустрых москитов промелькнули словно стремительные молнии мимо корпуса его корабля. Он даже не пытался скомандовать системам обороны начать вести по ним огонь. Во-первых, по той причине, что эти москиты были слишком шустрые для этого. Во-вторых, их оружие было слабым, и особого вреда его тяжелому крейсеру они нанести не смогут. Но кому было нужно посылать сюда подобные кораблики? Хапир не успел даже спросить о принадлежности этих москитов, как его офицер по системам обнаружения панически заверещал о том, что это механоиды. Откуда здесь механоиды? Представителей этой искусственно выведенной расы разумных вообще было нежелательно подпускать к своему кораблю. Тем более, что никогда не знаешь, чего от них можно ожидать. Но он не успел ничего сделать. Серия взрывов потрясла борт корабля, мимо которого промелькнули юркие тени. В помещении мостика мигнуло освещение, и тускло снова загорелось, давая понять, что заработал аварийный генератор. Вот только для самих пиратов это не сулило ничего хорошего. Потерявший управление корабль начал закручиваться вокруг своей оси, и как результат, оказался не только полностью обездвижен, но не имел теперь даже возможности выпустить своих москитов, чтобы отогнать эти легкие истребители механоидов. Не говоря уже о том, чтобы как-то помочь наемникам теми же самыми штурмовиками. Ситуация действительно оказалась весьма критической. Что это было вообще? Хапир схватил офицера по системам обнаружения, и раздраженно встряхнув того за воротник комбинезона, словно какого-то нашкодивший котенка, разъяренно зашипел тому в лицо. «Ты сам понимаешь, что произошло, мы теперь вообще беззащитны». Офицер по системам обнаружения тут же принялся возмущенно бормотать, что он тут совершенно ни при чем. Пролетающие мимо борта их корабля москиты что-то высыпали, и это что-то оказалось магнитными минами, которые тут же прилипли к борту тяжелого крейсера пиратов и сдетонировали. Повреждения после этой серии взрывов были очень серьезными, и корабль теперь не мог участвовать в сражении. Тем более, что удар неожиданно был нанесен в весьма уязвимую часть корабля, как раз в тот промежуток, где пролегали системы энергоснабжения, и линии теперь были перебиты. Продолжая разъяренно шипеть от ненависти, которая буквально бурлила в нем, капитан пиратского корабля принялся отдавать команды. В первую очередь нужно было сделать так, чтобы инженеры техники корабля быстро навели порядок в системах и заставили все-таки корабль функционировать, так как сейчас даже не работали системы обнаружения. Откуда-то же появились эти москиты механоидов, и появиться они могли. Неожиданно громко выругавшись, Хапир снова отвесил звонкую затрещину провинившемуся офицеру и принялся орать на механиков и техников, так как сам прекрасно понимал, что в данном случае ситуация критическая именно из-за того, что носителем москитов-механоидов мог быть тот самый корабль, который они приняли за шахтерскую матку. А корабль наемников уже заходил на стыковку с этим кораблем, почему же они не сообщили об опасности? Было ли так на самом деле, капитан пиратского корабля не знал, но при этом он понимал главное, выбора у него просто нет. Нужно решать возникшие проблемы как можно быстрее, иначе проблем будет огромное количество. Ввиду того, что механоиды оказались для него неизвестной величиной, капитанами пиратских кораблей даже у представителей его расы кто попало не становится. Для этого нужен опыт и знания, и тут ничего не поделаешь. Опыт, знания и авторитет. Представители его народа всегда отличались повышенной агрессивностью, и поэтому они были всегда готовы к бою. Вот только с кем сражаться и как, корабль оказался поврежден довольно серьезно, и теперь не мог ничего противопоставить противнику. Даже если наемники сейчас удачно захватят тот большой корабль и захотят избавиться от пиратов, то Гараки ничего не смогут противопоставить, и ему бы этого категорически не хотелось. Но что же делать сейчас? Пытаясь хоть как-то привести корабль в порядок, техники пиратов метались по поврежденным отсекам, видимо, надеясь как-то заставить действовать системы корабля хотя бы для обороны или попытки бегства. В таком состоянии корабль пиратов не мог ничего противопоставить врагу. Соответственно, другого выбора не было, нужно было бежать. Ну, наконец-то, когда на мостике засиял яркий свет, капитан крейсера пиратов с облегчением выдохнул, но это было мгновенное облегчение, так как в этот же момент офицер систем обнаружения заверещал о том, что поблизости находится огромный объект. Тот самый корабль, который они сначала приняли за шахтерскую матку, на самом деле таковым не являлся. Хуже всего было то, что этот корабль был явно боевого назначения. Судя по данным, которые успел передать сенсорный комплекс корабля на мостик, крейсер наемников так и болтался сбоку корпуса этого гиганта. Вот только почему-то сам опытный пират четко понимал, что помощи от наемников уже не будет, так как они сами попались в ловушку. Кто-то, конечно, спросил бы о том, как Хапир понял, что видит перед собой боевой корабль. Да все просто. Дело в том, что от этого корабля буквально шла какая-то аура агрессивности, а старый пират привык доверять своим ощущениям. И сейчас опытный Гарак буквально на уровне инстинктов понял, что ничего хорошего от этого корабля ждать не приходится. Он не был таким угловатым и похожим на какой-то вытянутый брусок, как обычно строились шахтерские матки. Этот корабль напоминал хищную птицу, которая вылетела на охоту. Его черты были более гладкие и обтекаемые, что в космическом пространстве встречалось отнюдь нечасто, и уже только поэтому можно было понять, что этот корабль строили с душой и любовью. Такой корабль сделал бы честь любому клану его собственного народа, ведь из него можно было сделать очень хороший вместительный флагман эскадры любого клана. По сути, такой корабль мог нести на себе корабли даже класса «тяжелый крейсер», модифицированные для внутрисистемных боев. Надо ли вам говорить, что корабль, у которого будет удален гипердвигатель и баки для его топлива, окажется более сильно вооруженный, чем обычный тяжелый крейсер, все это имеющий у себя на борту? Ведь у такого корабля внутри освободится очень много места, почти четверть его внутреннего пространства. Уже только поэтому можно понять, что такую добычу было бы желательно захватить. Вот только для этого обычно могут понадобиться силы целой эскадры. Корабль оказался не таким уж беззащитным, как можно было бы подумать, но была маленькая, фактически крохотная надежда, на которую мог рассчитывать пират. Ведь он не атаковал корабль противника, можно попытаться заговорить его, и просто упросить отпустить корабль клана. «Мне нужна связь, срочно дайте мне», но он ничего не успел, так как крейсер снова ощутил сильные удары по корпусу корабля как раз в том месте, где техники и сейчас пытались навести хоть какой-то порядок после подлого удара небольших москитов, оказавшихся весьма опасными для тяжелого крейсера. Орудия корабля еще не успели начать действовать, и поэтому корабль Гараков был беззащитен. Что поделаешь, но старым артиллерийским системам третьего и максимум четвертого поколения – для активации и начала работы их механизмов необходимо было определенное время, но противник им этого времени давать не собирался. «На борту дроны!» – завопил офицер-командир штурмовиков, ворвавшийся на мостик, панически размахивая руками. «Дроны механоидов у нас на борту, всем разобрать оружие!» Уже никак не полагаясь на возможности своей штурмовой группы или орудий корабля, Хапир принялся раздавать команды. Что поделаешь, но сейчас пираты оказались сами в роли жертвы, и теперь им нужно как-то пытаться продать свою жизнь подороже. А подобная продажа жизни – это не шутка. И все только из-за того, что все в Содружестве прекрасно знали, что от механоидов живыми уйти практически невозможно. Тем более, от корабля такого класса, а и просто не выпустит свою жертву. Даже примерно подсчитав количество врагов, с которыми возможно придется столкнуться, капитан пиратов мог только ужаснуться. Что поделаешь, но на корабле механоидов все было жестко функционально, так что можно было понять, что даже если считать минимум по одному пирату на боевого дрона механоидов, то всей эскадры пиратского клана не хватило бы для того, чтобы хотя бы сдержать такую атаку. И ему самому ничего другого не оставалось, как безрезультатно сопротивляться. Вот только как сопротивляться, когда по коридорам его верного корабля уже вовсю щелкали своими конечностями многочисленные и смертоносные пауки. Его офицеры еще не успели разобрать оружие, которое, по своей сути, было предназначено для ведения боя с живыми разумными, когда в помещение мостика корабля ворвался очередной такой таракан. Открывший огонь по нему, пираты только вызвали сноп искр от брони, покрывавший этого жука, который в ответ ответил шквальным огнем из двух мощных парализаторов. Уже падая и корчась в судорогах после поражения таким лучом, капитан пиратского тяжелого крейсера только пожалел о том, что сразу не попытался скрыться из этой звездной системы. Но уже было поздно что-либо делать, жадность привела их к гибели. Вообще-то, это закономерный результат. Только сам Хапир из клана Баргу не ожидал того, что этот результат произойдет так быстро. Ведь он всего лишь хотел найти себе возможность возвыситься, и возможно организовать свой собственный клан. Это было бы возможно, если бы у него был подобный огромный корабль, то с этим не было бы сложности. А что делать теперь? Конечно, кто-нибудь мог бы намекнуть ему на тот факт, что он же не погиб. Парализатор – это еще не смерть. Вы так думаете? Проблема в том, что лучше было бы умереть, чем попасть в руки механических дронов АИ, что явно ничем хорошим не закончится. Теперь же как-то исправить ситуацию просто не получится. И все из-за того, что противник оказался весьма хитроумным. Кто же знал, что механоиды стали строить такие корабли, ловушки? Но известие о подобной пакости теперь донести не получится. Оставалось только надеяться на то, что механоиды сами совершат очередной прокол и нападут на какую-нибудь звездную систему, где их смогут уничтожить. Хотя, на территории фронтира таких звездных систем просто не было, а значит, и остановить такой огромный по меркам фронтира корабль будет просто некому. Действительно, некому. Если механоиды оказались настолько хитрыми, что действуют подобным, весьма коварным способом, заманивая на борт корабля пиратов и провоцируя их мнимой беззащитностью этого большого корабля. И уже только поэтому можно было понять, что все происходящее только начало, всего лишь начало. Кондор, ну вот и началось, тихо проворчал я, когда Кондор вошел в очередную звездную систему. Как я и предполагал, праздник жизни, который для кого-то и мог считаться вполне логичным с учетом того, что я сразу получил, попав в этот мир высоких технологий, достаточно быстро закончился. Начнем с того фактора, что никакого праздника в жизни у меня здесь и не было. Вы знаете, какую панику мне пришлось пережить, прежде чем я нашел тот самый синтезатор пищи и разобрался в его работе. В этот момент я вспомнил старый советский фильм «Аты, баты, шли солдаты». Именно в этом фильме звучит одна очень интересная и соответствующая данному моменту фраза. Там один солдат говорил офицеру очень интересные слова. «Не голодали вы, товарищ лейтенант?» Вот и тут я могу вам заявить точно так же. Даже те несколько дней, которые мне пришлось проходить с последним сухарем в кармане, не имея возможности найти какой-нибудь подножный корм среди этих коридоров, закованных в металл и пластик, обошлись мне достаточно дорого. С тех самых пор я почему-то боюсь этого ощущения. Более того, когда я планировал расположение модулей и различных устройств в Кондоре, то предусмотрел целых 3 пищевых синтезатора в собственных помещениях. Один в кабинете, один в спальне. Еще один синтезатор стоял в так называемом приемном покое или зале. К тому же, существовал еще один маленький нюанс, про который я сейчас не думал. Я сделал специальную кладовую и кухню. В кладовой у меня хранились те самые картриджи для синтезаторов пищи. Скажу сразу, их было достаточно много. Я опасался остаться без еды. Конечно, возможно, кто-то скажет, что все это глупо, учитывая наличие у меня такого количества припасов, которых должно хватить на сотни лет жизни. Ну да, а вот вы только себе представьте, что из-за какой-либо глупости можете в один прекрасный момент остаться запертыми в консервной банке, в космическом пространстве, не имея возможности куда-либо улететь или переправиться. Представили? И как же тогда поступить? Конечно, кто-нибудь тут же скажет, что можно прервать свои мучения достаточно быстро. И на это я отвечу. Вы когда-нибудь думали о самоубийстве? Вы думаете, что это легко принять? Я не уверен в этом. Поэтому предпочтительно подобные вещи другим не советовать, пока сам не попробуешь. Хотя, о чем я говорю, советчики обычно никогда сами в таких вещах не участвуют. Более того, они предпочитают просто и довольно глупо советовать, но никогда не ставят себя на место этих людей, кому дают такие идиотские советы. Для начала нужно, как говорится, созреть психологически для подобного решения, а это время. Мне бы не хотелось просто сойти с ума и начать бросаться на всех, кто может случайно появиться в этой звездной системе, хотя бы по той причине, что это все может быть взаимосвязано. Сумасшествие и моя будущая гибель. Уже только поэтому я бы другим разумным советовал запастись пищей, прежде чем отправляться в какое-либо путешествие на достаточно большое расстояние. Так вот, о чем я хотел сказать, говоря о том, что плюшки закончились. Я не считаю свою нервотрепку, которую мне пришлось пройти, чтобы загнать искусственный интеллект древних в логическую ловушку и поддерживать его уверенность в том, что я являюсь эмиссаром его создателей, большой удачей. Кому-то может показаться, что это так легко, а вы попробуйте, попробуйте рассчитать свои действия так, чтобы они соответствовали алгоритму «да» или «нет». Вы, наверное, думаете, что это легко. В данном случае я опять же приведу вам, как пример, тот самый старый советский фильм «Москва Кассиопея». В этом фильме неплохо показан тот факт, как легко можно обмануть искусственный интеллект простого дроида, исполнителя, который предназначен для работы с какими-либо несложными заданиями, и как практически невозможно обмануть того же дроида, вершителя. Ну, там они назывались роботами. Это сейчас не суть важно. Важно то, что та классификация искусственного интеллекта, который там продемонстрирован, как раз соответствует тому, с чем я столкнулся здесь. Фактически я столкнулся с тем же самым вершителем, и мне надо было загнать его в ловушку. Посмотрите, легко ли это сделать, легко ли состязаться в сообразительности с искусственным интеллектом, вычислительные мощности которого позволяют делать триллиарды операций в секунду. К Конечно, вы скажете, что это невозможно, и я соглашусь с вами. Это возможно только в одном случае, только в одном. Если вы свою логику подгоняете под логику именно этого алгоритма, да или нет, чтобы у него не было возможности просчитать какие-либо дополнительные логические ходы, только так вы можете вынудить его признать вашу логику, только так и никак иначе. И мне это удалось. Правда, благодаря не одной бессонной ночи, но и не это сейчас важно. Важно то, что я получил желаемое, и мой корабль сейчас летел в сторону Содружества. Однако, при всем этом, я понимал, что даже эти рояли в кустах могут закончиться в один прекрасный момент, и когда я буквально в следующей звездной системе, через которую проходил Кондор, наткнулся на полтора десятка астероидов, Ульев, то понял, что это как раз показатель того, что меня ждет в будущем. Естественно, что я тут же приказал искусственному интеллекту Кондора уходить на максимальной скорости из той звездной системы. Конечно, вы наверняка вспомните о том, какие орудия стоят у меня на корабле. Спросите и о том, кто мне мешает устроить тотальный террор этим жукам. Ведь я мог спокойно перестрелять эти 15 астероидов, улив с большой дистанции. Для начала я хотел бы обратить ваше внимание на тот факт, как эти астероиды, ульи, расположились. Они не были сгруппированы в одном месте, чтобы я их расстреливал как мишени. Они находились в разных зонах этой звездной системы, как будто бы они ее уже оккупировали и достаточно давно. Даже когда я пытался прорваться, мне пришлось сделать несколько залпов, чтобы повредить пару астероидов, ульев, которые могли перехватить Кондора. А система защиты от москитов заработала в тот момент на износ, так как от этих астероидов, Ульев сразу же попыталась стартовать группа москитов в 400 единиц. Моя идея с подрывом снаряда главного калибра среди этих маленьких, но достаточно смертоносных корабликов, сработала буквально на ура. Группы москитов еще были на волне формирования, когда среди них раздались мощные взрывы, и все окружающее пространство оказалось нашпиговано стальными шариками, летящими с огромной скоростью. Вот это и был тот самый фактор, который вынудил меня в срочном порядке бежать из той звездной системы. Я приведу только два для того, чтобы вы поняли то, о чем вообще идет речь. Первый фактор как раз и говорит о том, что при появлении на территории Содружества с грузом из захваченных мной качестве товара москитов и даже пары крейсеров архов я смогу спокойно указать именно эту звездную систему как то место, где я столкнулся с жуками. Даже и корабль-разведчик, отправленный из Содружества по этому адресу, обнаружит их здесь и подтвердит мои слова. Так что рассказывать им какие-то фантасмагории по поводу того, что я где-то далеко столкнулся с архами и сумел их победить, мне теперь не придется. Я просто скажу, что столкнулся с жуками, выбил пару астероидов, ульев, а когда вломилась основная масса этих ульев, развернулся и дал деру. Возможно, вполне возможно. И пусть потом кто-нибудь заявит, что я не мог этого сделать. Убедившись в том, что москиты жуков не могут меня догнать, я на максимальной скорости Кондора покинул эту звездную систему. Конечно, тут же кто-нибудь напомнит мне о том факте, что я вроде бы не хотел привлекать к своему кораблю со стороны посторонних. Тут же при первом столкновении ломанулся так, что аж пятки засверкали. Ну да, но я не собирался демонстрировать подобных возможностей перед жителями Содружества, но никак не перед жуками. К тому же, после того, как группа москитов хуков численность почти в 200 единиц, возле каждого из астероидов, ульев была буквально сметена мощными подрывами снарядов, которых явно не ожидали жуки, в мою сторону тут же направились и другие астероиды, ульи. Я, конечно, могу считать, что мой корабль справится с такой угрозой, но наивным я не был. К тому же, сенсоры обнаружения Кондора заметили странное шевеление астероидов в астероидном поле. Может быть, вам это ни о чем не говорит, но скажу одно, там могли быть и другие астероиды, ульи, и не все они могут взять и глупо выйти на открытое пространство, чтобы я их мог расстрелять. Они могут выслать большую группу москитов, которые сразу пойдут рассеянным строем. И что тогда? Смогу ли я с ними справиться? Сами подумайте. Два астероида, улья, размером в 4-5 километров выпустили 400 москитов. Среди этих астероидов, ульев, которые я наблюдал, были экземпляры покрупнее. Я уже знал о том, что на том же самом астероиде, улье размером с мой корабль может быть до 400 москитов. Добавьте сюда еще и пару малых кораблей, вроде линкоров или линейных крейсеров. Кстати, эти малыши, похожие на бугристые морковки, в тот момент двигались в мою сторону, и на экране уже буквально рябило от их количества. По примерным подсчетам только линейных крейсеров «Архов» в мою сторону двигалось около 25 штук. Я уже молчу про сами астероиды, ульи и москитов, которых они выпустят немного позже, когда приблизится на определенную дистанцию. Даже с внутренних ангаров тех астероидов, ульев, которые я наблюдал, могло стартовать на данный момент до 3000 москитов. Такая группировка может уничтожить целый боевой отряд. Я не говорю про один несчастный корабль. Поэтому мне предпочтительно быстро смыться, так как задержка ничем хорошим не закончится. Поэтому я и приказал Кондору разогнаться и покинуть эту звездную систему как можно быстрее. Я же не полный идиот, устраивать такое побоище, да, может быть каким-то чудом мне и удастся перебить врагов на дальней дистанции, возможно я смогу с ними справиться, а что потом? Кто сказал, что мой корабль останется неповрежденным? Я прекрасно изучил информацию по архам, которая только была в базах данных тех же самых кораблей Содружества, и знал о том, что в прошлой войне эти жуки были знамениты очень неприятной привычкой. Их москиты старательно атаковали корабли именно с кормы, стараясь уничтожить двигатели, чтобы корабль стал неподвижной мишенью и не смог сбежать от их больших кораблей. Будь здесь Кондор в составе флота, я бы еще как-то то попытался решить этот вопрос, воспользовавшись прикрытием из других кораблей. Но не так, я не собирался глупо жертвовать собой и своим кораблем из-за того, что решил кому-то и что-то доказать. Кому доказывать? Архам, у меня что, за эти пару-тройку лет мозги последние отсохли? Нет уж, такую глупость делать я не буду. Поэтому мой Кондор, быстро разогнавшись, довольно скоро исчез в гиперпространстве. Видимо, жуки не ожидали от меня такой прыти, так как их боевые единицы просто не поспевали за мной. И только тогда, когда мой корабль наконец-то ушел в гиперпространство, я смог вздохнуть с облегчением. Что поделаешь, но подобное сражение могло развиться явно не в мою пользу, а мне бы этого не хотелось. Мне пришлось сделать еще два прыжка в течение недели по звездным системам, обходя территорию фронтира немного с другой стороны. Как уже говорилось, я не собирался привлекать к себе внимание, а уже потом пошел на сближение, так как понимал, что всегда существует возможность активного противостояния с теми, кто может считать себя хозяевами звездных систем, через которые я буду проходить. Войдя в очередную звездную систему, я с некоторым удивлением обратил внимание на показания сенсорного комплекса, который практически сразу дал мне понять, что в этой звездной системе находятся активные юниты, перемещающиеся по странным траекториям. Странными они выглядели именно для меня. Один юнит находился возле астероидного поля, и когда мой корабль вошел в звездную систему и начал разворот именно в мою сторону, второй же юнит, являвшийся примерно по размеру чуть больше первого, почему-то постарался уйти за ближайший естественный планетоид, который словно голый камень должен был закрыть его от обнаружения. Это сразу мне показалось странным. Ну, сами подумайте, если один остается на виду, а второй прячется, то о чем это говорит? Это говорит о том, что капитан этих кораблей готовит мне какую-то каверзу. Уже только поэтому мне следовало бы понимать, что подобные фокусы до добра не доводят. А дальнейшие действия этих разумных мне только подтвердили мои предположения. Я Дирт Гамур, командир наемного подразделения Сурды. Передо мной на экране появился один из представителей той самой расы коротышек, Руауков, представителя которой я уже видел в тот момент, когда этот разумный на научной станции древних пытался противостоять хищнику, и даже сумел его один раз отогнать за поворот коридора. Правда, ему это не сильно помогло, но сейчас речь шла не об этом. Этот коротышка начал мне вещать с экрана по открытой волне о том, что он выполняет задание по охоте на пиратов. Ну, да, ладно, этот бред еще понять можно, но он на каких-то основаниях потребовал, чтобы я пустил на свой борт представителей его экипажа, якобы для проверки. А о какой проверке на территории фронтира вообще может идти речь? Это возможно только в том случае, если я окажусь в зоне, которую контролирует какое-то государство. И то эту проверку могут проводить представители пограничной службы этого самого государства. Пограничники, но никак не наемники. Что за глупость? В этот момент, когда выслушивал требования этого умника, так и не включив ответного сигнала, я неожиданно получил также еще один слабенький сигнал, который шел откуда-то со стороны астероидного поля. Это был слабый аудиосигнал, с большими помехами. Но сенсоры Кондора позволяли уловить подобное сообщение, особенно когда они настроены на сканирование всех частот возможных диапазонов, которые могли бы здесь задействоваться. И вот на одной из частот был замечен слабый сигнал, который меня отнюдь не удивил, но убедил в моих подозрениях. «Пираты не наемники, пираты», донесся до меня закрытой помехами, но при этом четко слышный, и почему-то женский голос. «Захватить не пускайте, тревога». Тяжело вздохнув, я понял, с чем столкнулся. Судя по всему, пираты решили изобразить из себя наемников и захватить мой корабль. Такое тоже было вполне возможно. Однако, следовало учитывать тот факт, что этот капитан наемников продемонстрировал мне, как ни странно, все нужные идентификаторы. Да и сам корабль его шел с идентификатором действительно наемного подразделения и гражданина Федерации Неви, а вот второй корабль сразу спрятался, и я не смог понять, что именно он может мне продемонстрировать. Возможно, именно тот корабль и является на самом деле пиратским. Если так, то вполне возможно, что они действуют в сговоре. С дикой силой мне тут же захотелось просто задействовать главный калибр Кондора, чтобы уничтожить и этот корабль, и тот другой. Но, при этом я помню, что мне нужны доказательства их пиратской деятельности. Сами подумайте, расстреляю я наемника, а второй корабль случайно сумеет выжить или смыться. И что потом? Они передадут в Содружество информацию о том, что я нападаю на их корабли, и как мне действовать впоследствии, ведь я уже сам буду пиратом. Этот наемник на законных якобы основаниях требует провести досмотр моего корабля, имеет ли он на это права или нет, это дело второе. Но сейчас не это важно, важно совершенно другое. Важно то, как я себя поведу по отношению к нему. Мне нужно спровоцировать врагов, мне нужны доказательства. Да, я слышу сигнал передачи из астероидного поля. Возможно, это кто-то из пострадавших ранее от их хитрости, возможно. А значит, мне следует воспринимать это все как угрозу, как предупреждение, не более того. Что же делать? Задумчиво покачав головой, я понял, что вариантов у меня не остается. Я согласился разрешить этому наемнику подойти к Кондору вплотную, чтобы провести так называемую проверку, досмотр. Хитрость этой ситуации была именно в провокации. Если они пираты, то досмотровая группа, которая будет пытаться досматривать мой корабль, явно попытается сразу напасть, чтобы воспользоваться эффектом неожиданности. Вот только в данном случае эффект неожиданности будет совершенно другой. Тот самый шлюз, к которому должен был приблизиться корабль противника, являющийся крейсером третьего поколения Империи Арвар, уже был заблокирован перепрограммированными штурмовыми дронами механоидов. Эти монстры были очень опасны. К тому же, я также послал в тот шлюз и пару дронов, диверсантов-механоидов, тоже прошедших перепрограммирование еще тогда, на базе АИМ. Этих дронов у меня было мало, но скажу одно, эффективность этих искусственных существ со счетов сбрасывать я бы никому не рекомендовал. Корабль наемников пристыкуется к шлюзу, что явно с их стороны является серьезной глупостью. Подумайте сами, чего добивается таким образом капитан этого корабля. Он надеется, что в таком варианте развития событий его экипаж сможет штурмовать мой корабль в полном составе. Это вообще-то самая большая глупость с его стороны, ведь он таким образом сам сдал мне свои мотивы и интересы. Дело в том, что если бы Дирт Гамур просто проводил, как он утверждает, досмотр на этих территориях, то ему бы не нужно было со мной стыковаться. Начнем с того, что его орудие, да и сам корабль, более эффективны именно на дистанции, на большой дистанции, и никак не вплотную. Тем более, что он сейчас демонстративно отводил орудие в сторону, видимо для того, чтобы никоим образом не спровоцировать с моей стороны какой-либо агрессии. Это было весьма странно. Вот только основная сложность для него на данный момент заключалась именно в том, что когда он подойдет к моему кораблю вплотную, то использовать свой корабль эффективно просто не сможет. Особенно при тех сюрпризах, подготовленных мной, и столкновения, с которыми они явно не ожидают. Возможно, они по какой-то причине думают, что на борту моего корабля недостаточно сил для обороны. Хотя, скорее всего, они рассчитывают начать захват корабля, чтобы второй корабль тут же вышел им на помощь. Такое тоже вполне возможно. И в этой ситуации ничего не поделаешь. Приходится учитывать этот фактор. Поэтому для второго корабля я тоже приготовил дополнительный сюрприз. Пока эти умники, наемники приблизились ко мне вплотную, с кормы моего Кондора стартовало два звена легких москитов, среди которых двое были модифицированы в те самые бомбардировщики. К сожалению, чтобы использовать дронов, диверсантов у меня их было недостаточно. Поэтому в этот раз пошли в ход именно бомбардировщики. Я им дал задание отбомбиться именно в центр корпуса корабля противника в одно и то же место дважды. Повреждения корабля должны быть более тотальными, и эта атака даст мне определенное время, чтобы добиться своего. Также этих умников ожидал еще один сюрприз, на который они явно не рассчитывали. Я имею в виду именно факт того, что при входе в шлюз у меня была установлена мощная лазерная турель, имеющая возможность сбить даже корвет, не говоря уже о пробитии каких-либо штурмовых скафандров. Поэтому если они думают проявить агрессию, то их не ждет ничего хорошего. Возможно, кто-то тут же спросит у меня о том, каким же образом я собираюсь определить факт агрессии. Да все просто. Вы что, думаете, что они не постараются воспользоваться такой возможностью? Им фактически дают возможность весь экипаж бросить в атаку. А это все-таки довольно важный момент для штурма. Поэтому я сам прекрасно понимаю, что в данной ситуации они сразу же бросятся в атаку. А ведь им нужно отвлечь мой экипаж от того факта, что сразу же должен будет появиться их союзник, который наверняка постарается в этот момент приблизиться к моему кораблю и нанести свой удар. Так что, можно сразу понять, что в данной ситуации я имею возможность столкнуться с тем, что мои потенциальные противники все же постараются нанести мне сдвоенный удар. А это все-таки не шутки, и забывать об этом не стоит. Так что я заранее подготовился. Мои москиты, под прикрытием борта Кондора, бросились к кому планетоиду, за которым спрятался второй корабль. К тому же, по всем данным, которые все-таки обработал сенсорный комплекс Кондора, пока этот кораблик не успел спрятаться, мне удалось выяснить очень интересный нюанс. Начнем с того, что корабль принадлежал к тяжелым крейсерам Гараков. Есть тут такая раса, внешне очень похожая на пятикантропов. Так вот, эта раса знаменита тем, что они становятся чаще пиратами и контрабандистами, чем честными торговцами и тружениками. Кроме того, у этого корабля был скрыт идентификатор. Это вам о чем-то говорит? Так обычно поступают пираты. А раз идентификатор скрыт, то я уже заранее должен опасаться со стороны этого корабля атаки. Государственные корабли и корабли наемников так не поступают. Вот вам и ответ. Это уже само по себе может являться признаком пиратской деятельности. Меня любой суд оправдает. А вот первый корабль продемонстрировал идентификатор, и тут ничего не поделаешь. Конечно, в суде, если до него доживу, я могу потом потребовать объяснение о том, почему корабль потребовал какого-то досмотра на территории фронтира и даже окраинных миров. Могу потребовать. Вот только для начала нужно это сделать. Я имею в виду, дожить до суда. Или вы думаете, что все так легко и просто? А я вот в этом не уверен. Когда корабль наемников пристыковался к борту Кондора и открылся шлюзовой отсек, как я и ожидал, внутрь шлюзовой камеры моего корабля, не скрывая своей агрессии, рванулась целая толпа вооруженных до зубов разумных. Впереди, как и следовало ожидать, бежали тяжело вооруженные штурмовики, что явно само по себе являлось для меня угрозой. Но как только они ворвались в шлюзовой отсек Кондора, их тут же встретила серия лазерных импульсов из тяжелой турели, установленной как раз напротив входа. Ей даже наводиться на цель было не нужно. Я эту турель снял с оборонительного пояса одного из старых кораблей, попавших ко мне в руки. Она была четырехствольная и могла сбить, как я уже говорил ранее, даже корвет или пробить броню фрегата. А уж про обычные, хотя и тяжелые броневые доспехи тут и речи не идет. Она их просто не заметила, разрезая одним импульсом сразу по двое, а то и по трое бойцов. Как я и ожидал, вслед за тяжелыми штурмовиками на борт корабля пытались прорваться и разумные в средних, и даже легких скафах, что стало для них смертельным приговором. Ведь их такие импульсы разрезали целыми пачками. Когда первый шквальный залп был закончен, и турель закрылась на перезарядку, вперед бросились штурмовые дроны. А что, я имею полное право теперь контратаковать? А на те москиты, которые ушли в сторону планетоида, ушел подтверждающий сигнал. Ведь корабль, который там прятался, как только наемник открыл свой шлюз, тут же начал выдвижение из своего укрытия, чтобы атаковать мой корабль. Тут было понятно и дураку, что это спланированная операция захвата частного корабля. К тому же, мой кластер Кондора старательно демонстрировал всем отдельный идентификатор научного корабля. Только увидели ли они его, это второй вопрос. Ведь как только мой корабль вошел в эту звездную систему, эти двое капитанов начали действовать так, словно заранее сговорились, а это все уже говорило против них. Дроны, диверсанты, прорвавшись сразу внутрь корабля, бросились отключать системы питания. Это было несложно. Корабль у наемников был устаревшим, и в базах знаний инженера, которые имелись у меня на данный момент, все это было в полном комплекте. Действовали они довольно грубо, но эффективно, подрывом небольших зарядов разрушая энерговоды. В результате их действия, корабль наемников достаточно быстро оказался обесточен. Это было нужно для того, чтобы экипаж не смог взять и подорвать реакторную схему. Наши корабли сейчас стояли слишком близко, и мне бы не хотелось, чтобы Кондор пострадал по их глупости. Начнем с того, что они сами на меня напали. Уже только поэтому я бы на их месте не был за что-то на меня обижен. Ведь, по сути, я был в своем праве, но это все уже дело другое. Сейчас было важно не это. Надо было любой ценой избавиться от этого экипажа, но при этом захватить их живыми. Начнем с того, что мне нужно было знать то, по какой причине этот наемник решил так шалить на территории окраинных миров. Также меня интересовал вопрос о том, кто же меня предупредил. Сигнал из астероидного поля все еще не прекращался, а это напрямую говорило мне о том, что тот, кто это делал, либо действует в автоматическом режиме, то есть идет запись голоса, либо там кто-то есть. Но вдруг это еще один пират, а мне бы не хотелось таких сюрпризов. Мало ли что могло здесь произойти, уже только поэтому я решил, что сначала допрошу этих красавцев, попавших ко мне в руки. Поэтому штурмовые дроны атаковали противника, вооруженные парализаторами, старательно вынуждая этих разумных падать и корчиться в судорогах, а потом терять сознание. После чего этих умников уже тащили на мою гауптвахту, которую я заранее подготовил. Чтобы они не могли сговориться между собой, я этих разумных разделял по отдельным отсекам, похожим на стальные пеналы. Пусть посидят и подумают о своей жизни, когда очнутся. Связи у них там не будет, так как вокруг сплошные металлические стены, которые экранируют любой сигнал. Да и искусственный интеллект Кондора проследит за тем, чтобы такого не произошло. А потом я уже буду решать, что с ними делать. Правда, не сейчас. Сейчас я рассматривал телеметрию, полученную мной от моих москитов, бомбардировщиков, переделанных из легких москитов. По сути, это были москиты-разведчики. Они были шустрыми и имели неплохой сенсорный комплекс. Благодаря этому, я получил подтверждение их эффективности как бомбардировщиков. Видимо, противник совершенно не ожидал подобного сюрприза от этих москитов, потому что даже имеющиеся на борту у него автоматически скорострельные пушки, которые можно было назвать чем-то вроде знаменитых эрликонов времен Второй мировой войны, даже не дернулись в сторону пролетающей группы, так как их скорость была слишком велика. Но не их вред. Сброшенные с первого звена магнитные мины очень резво проделали свое дело, прилепившись к борту корабля и произведя серию подрывов, разобрав тяжелую броню этого крейсера так, как будто ее и не было. Летящее следом звено москитов практически сразу забросило в образовавшийся пролом еще несколько магнитных мин, после чего на максимальной скорости ретировались оттуда. Мало ли что может произойти в результате таких шалостей. Вдруг одна из мин доберется до реакторного отсека своим подрывом, и тогда от этого крейсера ничего не останется. Однако, все произошло так, как мне и было нужно. Кондор уже двигался к тому кораблю, так как время шло. Вторая серия подрывов, видимо, действительно перебила какую-то связь с реакторным отсеком, так как корабль явно потерял управление и начал закручиваться в пространстве, вдоль своей вертикальной оси. Он как раз разворачивался, чтобы выйти из-за планетоида, и результат не заставил себя ждать. Кондор на средней скорости приближался к нему, а москиты вернулись обратно. Попутно я отслеживал движение этого корабля, ожидая то, что он стабилизируется, что будет говорить в пользу техников этого экипажа, которые быстро найдут проблему и ликвидируют ее. Но этого не произошло. Приближаясь к этому кораблю вплотную, я не стал экспериментировать, а просто прямо из открытого шлюза высыпал в образовавшийся в борту корабля гарков пролом штурмовых дронов-механоидов. Ну, не было у меня каких-либо других бойцов. Кроме того, эти штурмовые дроны имели небольшие маневровые двигатели, позволявшие им не только стабилизировать свое положение в безвоздушном пространстве и невесомости, но также и небольшие по меркам космического пространства прыжки в пару-тройку километров. Причем эти прыжки делались достаточно точно, так что группа штурмовых дронов достаточно быстро оказалась на борту корабля, фактически прорвавшись в его корпус без проблем. Несколько техников, которые попались им по пути, бросились в рассыпную. Видимо, они сами прекрасно понимали, что опасности для таких бойцов, как у меня, они не представляют. Но далеко убежать они не смогли. Продолжая выполнять мой приказ, штурмовые дроны залили все вокруг огнем из парализаторов, нанося удар по нескольку раз по одному и тому же разумному. Жестоко, я не спорю, но выбора у меня не было. Я не знаю, насколько крепкие у них организмы, также я уже знал из баз знаний о Содружестве, что существуют импланты, защищающие от воздействия парализаторов. Поэтому я использовал именно парализаторы стационарного образца, более мощные, чем обычные переносные. Все эти разумные также были отправлены в мой так называемый Зиндан. Пусть посидят в этих металлических мешках и подумают над своим поведением. Конечно, перед этим их сначала извлекали из различных скафов, оставляя абсолютно голыми. Возможно, кто-нибудь тут же предложит также извлекать из них все модификации, мало ли что у них там может быть, вдруг эти умники додумаются себе куда-нибудь воткнуть какой-нибудь лазер или пушку. Ну, пусть попробуют. Я, конечно, читал фантастику такого рода, но при этом понимаю, что такое устройство надо снабжать повышенной энергией. А где взять для всего этого реактор? Да, к тому же, учтите еще и то, что любой реактор очень сильно греется. Как выводить охлаждение от него? Через мочевой пузырь. А вот тот факт, что они могут что-нибудь проглотить, я не забывал. Помнил то, что так и на земле ЗК, проносит различные запрещенные предметы на территорию тюрьмы. Поэтому я их и запирал в одиночных металлических пеналах. Даже если они и протащат что-нибудь туда, то выбраться вряд ли сумеют. А охраняют их боевые дроны и турели, с которыми такие шутки не пройдут. Да и не уверен я в том, что они успели так подготовиться. В первую очередь по той причине, что все произошло слишком быстро и даже стремительно. Но на всякий случай надо было подстраховаться. Два этих крейсера я взял на так называемый прицеп, расположив внутри рабочей площади, где сейчас стояли и контейнеры с грузами. Места там еще немного хватало, поэтому такие корабли влезли. Все-таки это были типичные тяжелые крейсера, хотя и различались немного по размеру, но класс у них был один и тот же. К тому же, хотя и четвертое поколение техники, но износ был слишком велик, так что такая техника дорого стоить не будет. Но, по крайней мере, у меня теперь есть первые трофеи, которыми я намереваюсь воспользоваться. А что, они сами проявили ко мне агрессию, попытались на меня напасть. Почему я не могу их использовать в своих целях? Могу, да и запретить мне этот факт никто не может. Поэтому я со спокойной душой занялся другими делами. Свой корабль на данный момент остановил возле этого самого планетоида, в его тени. В первую очередь по той причине, что не знаю главного, кто спрятался в астероидном поле, и не придут ли сюда другие пираты в самое неподходящее время. Спустя некоторое время я заметил, что передачи из-за астероидного поля прекратились, видимо, ввиду того, что либо энергия села у передатчика, либо устал говорить тот, кто предупреждал. К тому же, судя по продолжительности предупреждения и сигнала, этот неизвестный, кто там находился, не контролировал ситуацию в пространстве в этой системе. По сути, он просто не видел ничего, мог только понять, что что-то происходит, но не более того. Поэтому даже когда уже был поврежден второй корабль и мои дроны пошли на абордаж, сигнал продолжался, но потом прекратился. Но это уже не суть важно. Важно то, что я пока не знаю, кто там спрятался. А значит, мне следует попытаться выманить его оттуда. Но как это сделать? Попытаться сообщить ему о том, что все в порядке, и можно выходить. Я бы на его месте, с учетом того факта, что этот разумный, если он разумный, не контролирует ситуацию, не стал бы высовываться до тех пор, пока не буду убежден в собственной безопасности. А это возможно только тогда, когда он сможет осмотреться, или тогда, когда я найду способ его в этом убедить. Возможно, кто-нибудь сказал бы, что я делаю глупость. Начнем с того факта, что я мог бы спокойно покинуть эту звездную систему и уйти дальше. Мог бы, но мне нужна информация, а ее не так-то легко подобрать и найти, если у меня для этого нет никаких условий. Да, я могу допросить и выбить нужную информацию из моих пленников, но при этом, я отлично понимал, что если кого-то сейчас спасу, то этот разумный уже будет моим должником, а также и свидетелем того, что эти разумные пиратствовали. Учитывать этот факт было просто необходимо. Одно дело, телеметрия, или какие-то данные, свидетельствующие о нападении. И совершенно другое дело, когда есть живой свидетель, который, возможно, записывал все происходящее с другого ракурса, и даже подвергся их нападению, и даже более удачно их стороны. Возможно, кто-то скажет, что беседа с преступниками, которых я поймал и запер в пеналах, может быть для меня весьма опасной. Как я уже говорил, никто не знает, что у них на уме, но у меня были возможности и заранее продуманный план действий. Учитывая тот факт, что я один, мне нет никакой нужды самому лезть к этим разумным. У меня есть специальное помещение, где я буду находиться под защитой не только силового поля с корвета, которое пробить им будет проблематично, но и довольно серьезной брони, а сам допрос будут проводить два дрона с нейрохлыстами. А что, разве не для этого придуманы видеокамеры наблюдения? Я буду все это видеть со стороны, не участвуя никоим образом в процессе. А этот разумный сам должен будет мне все рассказать, если не хочет превратиться в слюнявого идиота, которого будут пытать при помощи нейрохлыстов, и в конце концов могут довести даже и до сумасшествия. Поэтому, как только я получил сигнал о том, что первый красавец, пойманный мной на борту корабля наемников, на мостике, где он в полном одиночестве пытался активировать систему самоуничтожения, пришел в себя, я тут же приказал его вытащить из того пенала и притащить в допросную комнату. Пора начинать беседы. Душещипательные или нет, зависит уже не от меня. Все зависит от того, как они сами постараются проявить себя. А я уже посмотрю. А что, надо же вынудить его заговорить? Также мне нужно знать, что же происходит в астероидном поле. Так что без знаний я не собирался рисковать. Смена полюсов, немедленно встать, и на выход. Холодный и словно механизированный голос буквально подстегнул старого наемника, который не знал, куда себя деть в этом ледяном металлическом помещении, где он очнулся после того, как потерял сознание от облучения парализатором. Дирт Гамур не ожидал того, что окажется здесь голышом. Судя по всему, его не собирались убивать, а вот тот факт, что он оказался живым в плену у механоидов, заставлял очень сильно нервничать. Все-таки, это довольно серьезная проблема, про которую забывать не стоит. Он отлично знал, как и все жители Содружества, что механоиды в живых никого не оставляют. А если это и произошло, то ему ничего хорошего не светит. Он просто обречен. К сожалению, его нейросеть, которая имела отношение к тактическим нейросетям своего поколения, не давала ему возможности убить самого себя, пока он не попал в более серьезную переделку. Уже только поэтому наемник был буквально в бешенстве, если не сказать хуже того. К тому же, он оказался абсолютно голый в металлическом контейнере и не мог ни до кого докричаться ни так, ни с помощью нейросети. И этот факт уже сам по себе заставлял его очень сильно переживать. Что происходит? Где члены его экипажа? Как только он подумал об этом факте, так перед его глазами тут же нейросеть послушно выложила сохраненные файлы с тем, как его экипаж в полном составе пытался штурмовать этот корабль, оказавшийся одной огромной ловушкой. По своей сути он должен был быть беззащитным. По крайней мере, Дирт Гамур раньше был в этом уверен, но только до тех пор, пока не попал в эту переделку. Судя по всему, это и был замысел механоидов, устроить подобную провокацию и вынудить экипаж разумных атаковать корабль. Самое, возможно, удивительное было в том, что наемник ни в коей мере даже не подвергал сомнению тот факт, что он поступал правильно. Видя беззащитный корабль, его нужно было захватить, и не более того. Упускать из своих рук подобную возможность к захвату трофеев старый Роук, как опытный боец, не мог себе позволить. Тем более такой корабль, который мог возвысить не только его самого, но и целый его клан, который он уже в мыслях создал и возвысил, пока его крейсер приближался к этому гиганту. Кто же знал, что все будет так глупо? Немедленно выйти из помещения, иначе будете наказаны. Резкий окрик с потолка одернул старого наемника, а знакомый до боли треск нейрохлыста, раздавшийся из-за открывшейся двери, заставил старого Роука все-таки выйти прочь сквозь открывшийся проем. За выходом уже на изготовку стоял боевой дрон механоидов, в одной из клешней которого змеился нейрохлыст. Конечно, кто-нибудь мог бы заявить о том, что тот же самый наемник мог бы не опасаться, учитывая тот факт, что дрон не может в полной мере воспользоваться этим хлыстом как ударным инструментом. Ведь для того, чтобы как следует ударить хлыстом, им надо размахнуться. Ну да, надо размахнуться. Так мог заявить только тот, кто совершенно ничего не понимает в подобных устройствах. Нейрохлыстам не обязательно бить. Им достаточно просто прикоснуться к телу разумного, чтобы тот ощутил все удовольствие от контакта собственной кожи с этим предметом. Поэтому рисковать подобным образом старый наемник не собирался. К тому же, напротив стоял другой такой же дрон, а увернуться от двух нейрохлыстов у него вряд ли получится. Также, в углу коридора темнела еще одна фигура дрона, которая четко говорила о том, что просто так побег не удастся. И все из-за того, что тот дрон был вооружен парализатором. Его раструб возвышался над корпусом дрона, словно карающая длань, и не стоило рисковать таким образом. Излучение этого устройства может накрыть весь этот коридор, и тогда проблемы возникнут у самого пленника. Что он может сделать в такой ситуации? Ничего. Может, все-таки удастся договориться? Вдруг он знает что-то, что может помочь ему выжить? Конечно, Дирт Гамур и сам понимал, что абсолютному искусственному интеллекту чужды такие фокусы. Но при всем этом, также возможно, у него все-таки есть шанс выкупить свою безопасность даже за счет какой-либо дополнительной информации. Честно говоря, старый наемник сейчас был готов даже заплатить за свое спасение, или же, заключить контракт. Глупо, конечно, все это звучит. Заключить контракт с механоидами, но Роуд был согласен даже на это. Вдруг этим искусственным существам на территории Содружества нужны агенты, возможно. Тогда он согласен предоставить им свои услуги. А что, таким образом он может вырваться из этой ловушки. А потом, можно будет также предложить свои услуги, например, тем же самым сотрудникам службы безопасности Федерации НИВИ, ведь он тогда может стать двойным агентом для этой организации. А что, тоже мысль, надо подумать над этим вопросом. Тем более, если он сам таким образом найдет общий язык и получит возможности использовать более современное оборудование. Причем за счет государства. Так почему бы этого не сделать? Вполне возможно, что это весьма интересное решение вопроса.